Некоторое время мы ехали молча, переживая первое дорожное происшествие. Неплохой мужик купец этот, мне он нравился. И выпить может, и за себя постоять. Саш, а ты чего обоза попутного ждать не стал? Как ты меня называл? Удивился купец. Ну, Сашей, ну, от Александра имя. Дома обычно так называют. Дома меня Ксандром зовут. Хочешь, и я буду звать так же? Обоза я 2 дня ждал, еще бы сидел. Да ты удачно подвернулся, вот и решился я. Так ведь ты меня не знаешь, а может, я Тать? Не похож ты на Татя. А одному ехать никак нельзя. Случись разбойники или еще какая напасть. Спину прикроешь или другую помощь окажешь. В пути русские люди помогать друг другу должны, коли веру блюдут. Верно мыслишь. А ты чего в лекари подался? От нужды? Я удивился. Почему же от нужды? Ну вот, отец мой, дед торговлей промышляли. Мне ремесло передали, с нужными людьми познакомили. Нравится мне это дело. Людей лечить, здоровье возвращать, можно сказать, по велению сердца. Вон, а как! И что, кормит ремесло? А ты загляни в мой мешок, дозволяю. Ксандр перегнулся с облучка, дотянулся до мешка, развязал и залез в него рукою. Вытащив пригоршню золотых серебряных монет, ахнул. Похоже, не тем я всю жизнь занимался. Бросил деньги в мешок, завязал его. Чего ж с собой такие деньжищи возишь? Пустил бы в дело? Хотел пустить, часть уже потратил. Дом каменный в Пскове строил, да вот до конца не успел. Погоди-ка. Недалеко от постоялого двора дом из белого пиленного камня стоит. Стены и крыша есть, но без окон. Твой? Мой. Хорошие хоромы будут. Я уже смотрел на него, красив и ладен. Глаз не отвести. Я уж думал про себя. Повезло человеку. А ты вон со мной из Пскова уезжаешь. Стало быть, не такой ты и везучий. Ага, белая полоса в жизни, потом черная. Тестя убили, отомстил. Потом жена выгнала. Точно, неудачник. Не унывай, не вешай носа, уныние грех. Так мы ехали до вечера, разговорами скрашивая дорогу. На ночь остановились на постоялом дворе. Через 3 дня были в Великих Луках, а потом Ржев, Можайск. К концу 3-й седмицы мы въезжали в Москву. Ксандр сразу предупредил. Возьми свой мешок из саней и рот не раздевай. В Москве народ шустрый, коня из-под тебя уведут, и не заметишь. Лучше бы ее вообще проехать, пока не вечер. Так и сделали. Хотя это было непросто. Улицы узкие, кривые, народом запружены. Но Ксандр дорогу знал, и часа через 3 мы уже выезжали из городских ворот. По Владимирскому тракту почти непрерывно тянулись сани, ехали верховые. Такой же поток шел в Москву. Отстроилась Москва после пожаров. Каменных домов много появилось, но и бревенчатых изб хватало. Новых, желтевших ошкуренными бревнами до следующего пожара. Мы отъехали верст на 5, еще виднелись купола московских храмов, как начало смеркаться. Вовремя подвернулся постоялый двор, где и заночевали. Так, хоть и неспешно, но непрерывно двигаясь, к концу недели мы подъехали к Владимиру. Купец завидев городские стены, встал во весь рост на облучке и заорал: «Дома!» Мой орлик от испуга аж в сторону шарахнулся. Оксандров-битюк только ушами запредал и продолжал тянуть ровно. Наверное, дом чуял. Конец дальнего пути. Мы миновали городские ворота, где Ксандр заплатил мыто стражникам. — Ну что, Ксандр, давай прощаться? — Как прощаться? Не по-людски будет. Ко мне едем, покушаем домашнего, в баню сходим, а то я запаршивлю скоро. Отоспимся, а там уж решай, что делать. Может, и я чем помогу. Так и сделали. Дом у Ксандра оказался хлебосольным. Жена встретила мужа радостно, меня приветливо, быстро собрала на стол, пока купец товары из саней в подклеть сносил. Слуга кинулся печь в бане топить, воду греть. Время провели за рассказами жене о путешествии, попутно подъедая угощение. — Ты не налегай на еду, Юра. В баню сытым лучше не ходить. Вот помоемся, тогда и поесть от пуза можно, и выпить. Вошел слуга, объявил: — Банька готова. Я достал из своей сумы чистое исподнее, и мы отправились в баню. Банька приятно удивила. Чистый предбанник, парная, моечная, везде выскобленные до желтизны полки, чистота, запах дерева. Пахло распаренными вениками. Ксандр щедро плеснул на каменку квасом, и нас окутало облако пара, вкусно пахнущего хлебом. Я и сам люблю русскую баню, но Ксандра перещеголять было невозможно. Он лежал на самой верхней полке и кричал: «Подай парку!» А у меня от жара аж волосы трещали, хотя на голове войлочная шапка была. Я сдался первым, выскочил в моечную, ополоснулся теплой, а потом холодной водичкой и уселся в предбаннике. А тут на столе холодный квас и холодное же пиво в запотевших горшках, рыбка вяленая и копченая. Посидели, попробовали из обоих кувшинов, попотели, остыли, смыли в моечный пот и в дом. Славно! В чистом белье, сам чистый до скрипа кожи, стол от яств ломится. Мы ели и пили до полуночи, и еще сидели бы, да глаза слипаться начали. Заметил Ксандр, что носом я клюю, и проводил в спаленку. Эх, благодать! И утром никто не будил. Спал до полудня. В доме тишина. Дети не кричат, слуги на цыпочках ходят. Жена на кухне посудой не гремит. Хозяин вернулся. Конец книги.